Заключение. В 1839 году 18-летний юноша Достоевский писал брату: «Человек есть тайна. Если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Великий психолог предчувствовал свое призвание. Тайне человека посвящено все его творчество. В романах Достоевского нет пейзажей и картин природы. Он изображает только человека и человеческий мир. Герои его – люди современной городской цивилизации, выпавшие из природного миропорядка и оторвавшиеся от живой жизни. Писатель гордился своим реализмом. Он описывает не абстрактного общечеловека, придуманного Жан-Жаком Руссо, а реального европейца XIX века со всеми безысходными противоречиями его больного сознания. Русскому романисту принадлежит открытие подлинного лица героя нашего смутного времени, человека из подполья. Этот новый Гамлет поражен недугом сомнений, отравлен рефлексией, обречен на безволие и бездействие. Он трагически одинок, раздвоен, у него сознание затравленной мыши. Психологическое искусство Достоевского прославлено во всем мире. Задолго до Фрейда и до школы психоаналитиков он погружается в глубины подсознания и исследует душевную жизнь детей и подростков. Он изучает психику безумцев, маньяков, фанатиков, преступников, самоубийц. О Достоевском психопатологи и криминалисты существуют специальные исследования. Но анализ его не ограничивается индивидуальной психологией, он проникает в психологию социальную, семейную, общественную, народную. Величайшее его прозрение относится к душе народа, к метапсихическому всеединству человечества. Психология — только поверхность искусства Достоевского. Она для него не цель, а средство. Область душевной жизни — только преддверие царства духа. За психологом стоит пневматолог, гениальный исследователь человеческого духа. В одной из записных книжек мы находим следующую заметку. «Меня зовут психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». У Достоевского было свое учение о человеке, и в этом его великое историческое значение. Все свои творческие силы он посвятил борьбе за духовную природу человека, защите его достоинства, личности и свободы. Автор «Преступления и наказания» на своем личном опыте пережил трагическую эпоху крушения гуманизма. На его глазах гуманизм отрывался от своих христианских корней и превращался в богоборчество. Начав с освобождения человека от теологии и метафизики, он кончил порабощением его законами природы и необходимости. Человек был признан природным существом, подчиненным началам выгоды и разумного эгоизма. У него была отнята его метафизическая глубина, третье измерение, образ Божий. Гуманизм хотел возвеличить человека и постыдно его унизил. Достоевский сам был гуманистом, прошел через его соблазны и был отравлен его ядом. Романтик, идеалист эпохи бедных людей увлекается утопическим социализмом и проходит весь диалектический путь его развития. Он страстно принимает атеистическую веру Белинского и вступает в тайное революционное общество Дурова. Исходя из христианского гуманизма, он приходит к безбожному коммунизму. В 1849 году, приговоренный к смертной казни, писатель стоит на эшафоте. В эти страшные минуты старый человек в нем умирает. На каторге рождается новый человек, начинается жестокий суд над собой и перерождение убеждений. В Сибири в жизни ссыльного писателя происходят два события, определяющие всю его дальнейшую судьбу – встреча с Христом и знакомство с русским народом. В нечеловеческих страданиях, в борьбе с сомнением и отрицанием завоевывается вера в Бога. По поводу легенды о великом инквизиторе – Достоевский пишет в записной книжке. «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было, стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла. После каторги религиозная тема образует духовный центр его творчества. Вопрос о вере и неверии ставится во всех больших романах. В 1870 году он пишет Майклу: «Главный вопрос, которым я мучился сознательно или бессознательно всю мою жизнь – существование Божие. Всех героев Достоевского Бог мучит. Все они решают вопрос о существовании Божьем, судьба их всецело определяется религиозным сознанием». Достоевский жил в эпоху кризиса христианской культуры и переживал его как свою личную трагедию. Вскоре после франко-прусской войны и парижской коммуны герой романа-подросток Версилов едет за границу. Никогда он не ездил в Европу с такой грустью и с такой любовью. Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Великая идея христианской культуры умирала, ее провожали свистками и комьями грязи, атеизм праздновал свои первые победы. «Я плакал», — признается Версилов, — «за них плакал, плакал по старой идее и, может быть, плакал настоящими слезами». Русский Достоевский чувствовал себя в конце XIX века единственным европейцем, который понимал значение мировой трагедии, переживаемой человечеством. Он один плакал настоящими слезами. И вот ушла старая идея, и человечество осталось на земле без Бога. Романы, трагедии писателя посвящены изображению судьбы Бога оставленного человечества. Он пророчески намечает два пути – человекобожество и стадность. Кириллов в «Бесах» заявляет: «Если Бога нет, то я Бог». На месте Бога-человека появляется человека-бог, сильная личность, которая стоит вне морали, по ту сторону добра и зла, которой все позволено и которая может преступать все законы. Раскольников, Рогожин, Кириллов, Ставрогин, Иван Карамазов. Достоевский делает одно из величайших своих открытий: природа человека соотносительно природе Бога. Если нет Бога, нет и человека. В человека-боге, новом демоническом существе, все человеческое должно исчезнуть. Русский писатель предсказывает появление Ницше. Сверхчеловек автора Заратустры тоже знаменует собой уничтожение человека. Человеческое, слишком человеческое, преодолевается в нем как стыд и позор. Другой путь безбожного человечества ведет к стадности. Вершина творчества Достоевского — легенда о великом инквизиторе. Если люди только природные существа, если души их не бессмертны, то им следует наиболее благополучно устроиться на земле. А так как по натуре своей они бессильные бунтовщики, то их необходимо поработить и превратить в покорное стадо. Великий инквизитор будет пасти их железным жезлом, тогда выстроится, наконец, огромный муравейник. Воздвигнется Вавилонская башня и уж навеки. Оба пути — человека божества и стадности — приводят к одному и тому же результату — уничтожению человека. Достоевский видел историю в свете апокалипсиса. Он предсказывал неслыханные мировые катастрофы. «Конец мира идет», — писал он. Конец столетия обнаружится таким потрясением, какого еще никогда не бывало. Трагическое мировоззрение автора «Бесов» было недоступно позитивистам XIX века. Он был человеком нашей катастрофической эпохи. Но богооставленность — не последнее слово творчества Достоевского. Он изображал темную ночь, но предчувствовал рассвет. Он верил, что трагедия истории завершится преображением мира, что за Голгофой человечество последует второе пришествие Христа и раздастся великий гимн нового и последнего воскресения. Достоевскому принадлежит место, наряду с великими христианскими писателями мировой литературы, Данте, Сервантесом, Мильтоном, Паскалем. Подобно Данте, он прошел по всем кругам человеческого ада, более страшного, чем средневековый ад божественной комедии, и не сгорел в адском пламени. Его вождь и учитель был не Вергилий, а сияющий образ Христа, любовь к которому была величайшей любовью всей его жизни.